Так, что там еще можно попробовать из внешнего? Оглядываюсь. Вытаскиваю нить из тонкого одеяла. Каду рядом. Технически, я точно помню, что масса предмета – это фикция. Важна только структура, и чем проще или понятнее структура, тем легче манипулировать предметом. С этой точки зрения тонкая нить из одеяла намного тяжелее для работы, чем металлическая однородная болванка, но мозгу это объяснить сложно. А тут именно что нужно, чтобы он поверил на уровне тела. Принудить-то я пока себя не могу. Сосредотачиваюсь и тянусь мысленно к ниточке. Ощущаю ее шероховатость, длину, все узелки и закрутки. Сосредотачиваюсь. Ничего нет сейчас важнее этой ниточки. Ощущаю ее структуру. Понимаю ее место в мире. И начинаю понемногу сомневаться. Кажется, это место неправильное. Правильным ее место чуть в стороне. Каплями вкладываю в этот посыл пси. И ниточка дергается, что выбивает меня из сосредоточения. Нет, правда, внимательно смотрю на нитку, не давая радостному чувству разлиться по моей груди. Пробую еще. Место вот здесь, между этой трещинкой и этой. Зафиксировал. Поехали. Повторяю по шагам и ниточка дергается. Теперь нельзя сказать, показалось. Исходное положение нарушено и в том направлении, в котором должно было. И нет, ни сквозняки, ни задел, нет ничего, чем мозг любит такое объяснять. Шаг сделан. Выдыхаю. Ныряю в себя. Интересно, но пси потрачено мизер. А, нет. Здесь этой тонкой энергии внезапно вырабатывается значительно больше. Прямо в разы. При этом разрывов или каких-то проблем вообще нет. Такое ощущение, что жизненная энергия внезапно стала просто переходить в другое качество сама, а мир через меня начал прокачивать жизненку каким-то сумасшедшим потоком, стремясь компенсировать отсутствие в организме обмена магии. И вряд ли это от того, что так действовать начало укрепляющее зелье. Вовсе нет. Хотя оно наверняка на что-то влияет, например на то, что организм по стенкам от такого потока не размазало, не знаю. Но не воспользоваться таким подарком судьбы стало бы просто преступной ошибкой. Да, опять проходить через незажившую боль. Но сейчас это будут новые уровни графемы. Боль-то эту я уже понимаю, и живу с ней уже недели, может и хватит сосредоточенности. Тогда и первый уровень печати закончить смогу. Главное, чтобы хватило времени. Сажусь в максимально пирамидальную позу и отключаюсь от внешнего. Вот практически совсем. Все внимание на печать. В этот раз контролирую аж 9 потоков пси, и работа проходит быстрее. Отключаюсь от всего. Даже если меня сейчас будут резать, бить, переносить, сомневаюсь, что я это хотя бы почувствую. Хотя, я ж в карцере, а это не только защищает общество от меня, но и меня от общества защищает не меньше. Успеваю даже посмеяться нехитрой шутке, прежде чем меня накрывает уже знакомая волна боли. Несколько часов по внутреннему времени я заканчиваю первый уровень печати. Это только начинать сложно, но вот заканчивать, не так. Уровень, после прохождения какой-то точки начертания просто захватывает мое внимание полностью, и словно сам себя проявляет в моем мире. И я помню этот эффект. В той жизни было так же, только не так больно, целители бдили. В какой-то момент, тело будто получает еще один пинок, и поток становится еще сильнее, при этом контроль уже не пропадает, незаконченная печать не выпускает никакого пси наружу. Все на постройку, все в дело. Правда, и магия появляется, что вообще-то странно, но теперь это уже не влияет на результат. Равновесие, которое меня не особо устраивало, нарушается в мою пользу, и теперь магия самовольно влиять на мои действия скорее всего не будет. Контроль за своим внутренним миром становится все более монолитным. При этом источник будто даже рад этому, и его пульсация становится больше и сильнее. Часы, уверен, что не меньше десятка, проходит, словно их и не было. Я окидываю внутренним взором узоры печати и закономерно горжусь результатом. Уровень идеален. По мере освобождения точек внимания усложняю и контур на границе мира. Это было не главным, но пси сейчас в избытке, а потом будет становиться еще больше. Так что почему бы это не использовать, контур тоже усложняется. Но основная работа важнее. Что ж, пси теперь можно перенаправлять в кристалл памяти и постепенно я смогу его открыть. Теперь только время. Делю поступающий поток пси на 3 части. Одну направляю в кристаллу, другую – на постоянное поддержание предчувствия и скрыто. Этому потоку даже присваиваю отдельную точку внимания. Через некоторое время эта часть разума станет бессознательной, и тогда можно будет точку освободить, а пока чуть понижу свою наблюдательность и интеллект. Все равно на ближайший месяц это не критично. А вот третьей частью начинаю напитывать свой внутренний мир, чтобы пси здесь даже в пространстве было. А косвенно, этот же поток будет пронизывать и тело, что когда-нибудь, очень нескоро, приведет к интересным последствиям. Вроде того, что смогу в усилии выплеснуть максимально возможный потенциал тела, высоко прыгнуть, быстро рвануть, удивив соперников, да просто мобиль перевернуть только за счет силы мышц, и без последствий для связок и костей. Это ненадолго, конечно, но иногда такой финт может спасти жизнь. Убеждаюсь, что ничего не забыл. Вдох-выдох, просыпаюсь. И просыпаюсь не в позе, которой уходил в себя, не на неудобной лавке карцера, нет, судя по запаху, просыпаюсь в больничке. Предчувствие молчит, тревоги нет, открываю глаза, меня действительно окружает больничная палата, в руки воткнуты две капельницы, а сам я лежу выпрямленным на кровати, хмыкаю про себя, чтобы распрямить тело из состояния, когда разум занят внутренним, это надо постараться, это физически тяжело, но справились, и ничего не сломали, за окном день или утро, пока непонятно, осматриваюсь, вокруг никого нет, и это довольно странно, переговорника, чтобы кого позвать тоже не наблюдаю, а нет, вижу пару серебристых нитей, похоже, сторожки и их задел, так что скорее всего кто-то сейчас сюда идет, проходит буквально пара минут и заходит Савва, с красными глазами, уставший до нельзя, знаешь, говорит целитель, и сейчас он значительно более разговорчив. Я вот персонально тебя теперь запомнил, имей в виду, вот я тебя вижу второй раз, и второй раз я выкладываюсь на полную, не, было бы это раз в месяц, или раз в неделю, я б только спасибо сказал, но не каждый же день, третий, говорю, что, не понимает парень, Савве реально лет 25, не больше, а может и меньше, третий раз видишь, уточняю, два раза в лицее, и раз в городе, а, да, ты ж вчера от Моисеича приходил. Вспоминает, точно, ну три, ладно, но и вчера наша встреча для меня была малоприятна, так что я тебя запомнил, ну извини, я в лицее третий день, а меня уже два раза хотели убить, ну или что-то около того, не находишь, что это тоже выбивается из нормального, хмыкаю, получается, что прошло на самом деле около 10 часов, Савва был в ночной смене и его не сменили, да и говорит он про вчера, нормально. «Меня это не касается, вон с импом на эту тему говори, его столица прислала, пусть она и разбирается», — отнекивается парень, я ему сообщил, через минуту обещал быть здесь, «спасибо», — киваю, «а ты не обеспокоен», — смотрю, удивляется парень, «а чего мне бояться», — в свою очередь удивляюсь я, так потерпевшие пока в сознание не приходят, в соседней палате лежат, — говорит парень, «а нападавшие», — удивляюсь, «какие нападавшие?» В свою очередь удивляется целитель. Так все, это не мое дело. Кленов вон ломится уже. Я ухожу. Ну, болезный. Заходит в палату неожиданно хмурый Кленов. Зачем на своих согруппников напал? Гипнотический феномен. Или медитационный у монахов, которые сидят в таком положении годами. Реально изменить положение тела снаружи очень сложная задача. Глава 20. Я напал? Удивляюсь. Вы уверены? Я то знаю, что нет. Пожимает плечами Кленов. Я ж твоего соседа по комнате расспросил, но со слов ночного преподавателя все было не так, а первака никто даже спрашивать больше не будет. Ну так есть еще нападавшие, и эти, Леонтий с Германом. Пожимаю плечами, нападавшие, с этого места поподробнее, подбирается Кленов. Пока под окном нашли только Ревизева, со второго курса, такой же бандит, как все вы, поправляется, без обид парень. Я знаю, что ты не помнишь ничего, но навыки... «Сам посуди, у тебя специфические. Кстати, спасибо, что не убил дебила. Я знаю, что ты мог, но ведь подросток, мозги еще не включились. Шанс есть». Снова пожимаю плечами, и тут же осекаюсь. «Про подростка я сейчас зря. А ты кто?» Не замечает мою оговорку Кленов. «Тоже подросток. Да и какие там шансы?» Машет рукой. «Если бы к армейским магам бы попал, то да». Вышел бы толк, все-таки воздух, а он в свиту к Алиповым попал, те его для не очень законных поручений используют, но не докажешь, так что не будет с него толка и потом, хотя, хмыкает, недели две он теперь пролежит, его только к утру обнаружили, но вот только он говорит, что ты на него напал, он пришел поговорить со своими друзьями, а ты набросился, и в окно его выкинул, проявитель косвенно эту историю подтверждает, Ну это если подходить формально, но в твоем случае именно так подходить и будут, я тебя уверяю. Что такое проявитель? Спрашиваю. Я уже слышал такое название. Тебя только это интересует? Удивляется имперец. Это артефакт, проявляет аурные следы. Так в комнате этих следов навалом, и то, что ты его выкинул, это подтверждается однозначно. А вот остальное. Знаешь, нашли в комнате и малый жезл молний, на нем твоей ауры нет, конечно, но и ревизива, только мельком. А он говорит, что жезл твой. Согруппники, когда очнутся, скажут, как было, спокойно говорю. На что он рассчитывает? Не скажут. У них с законниками сотрудничать западло, а ревизив из их среды, наверняка опознались. Так что на это не рассчитывай, флегматично раскладывает варианты. Так что за нападавшие, почему во множественном числе, с тем парнем из-под окна, были еще двое. Я их немного придушил, а первак связал, пожимаю плечами. И ты их, конечно, можешь опознать, Клёнов заинтересованно смотрит. Конечно нет, там же темно было, глаз выколи, точно не смогу, жаль, интерес угасает. Вы знаете, а у меня все-таки небольшая информация на подумать, для вас есть, даже две, чуть поднимаюсь на кровати. Клёнов вновь заинтересованно смотрит, вы можете найти списки погибших, имперец кивает, вот, сравните их с показателями успеваемости. Если я прав, то большая часть будет в десятке, или двадцатке лучших, не на первых ролях конечно же, но все же, ты что-то знаешь, подается в мою сторону, нет, давайте вы сначала сравните, а потом я скажу, ну правда, а если все совершенно не так, и я ошибаюсь, удивляюсь, и второе, ревизив, когда болтал с Германом и Леонтием обмолвился, что мол, до имперского контракта еще нужно дожить, и уверенно так говорил, имейте это в виду. Клёнов кивает, у меня вопрос, даже два, можно? Спрашиваю у посмурневшего имперца, валяй, машет рукой, почему расследование вам поручили, вы же от Министерства образования, намекаю, аккуратненько так, а нет никакого расследования официально, Зимородов хода не даст, пожимает плечами Клёнов, это мне нужно, ну и в случае чего, чтобы тебя чуток подстраховать, но тоже, на многое не рассчитывай, разве что, я могу свои соображения высказать, и в твое дело добавить замечания, но даже это не будет поддержано никем. Так, мне чего ожидать, а тоже ничего, если глупить не будешь. Ректор сам себе на уме. Клёнов поднимается, он знает зачем приходил ревизив, и от кого, только ему оно надо, кто эти пареньки, даже не первокурсники еще, а ревизив, уже год отучился. Нет, да и тебе ничего не будет, тем более после такой реакции на карцер, даже в дело могут ничего не записать, так что если придут и будут пугать, взвешивай, им суета не нужна, смеется, но вот врага ты приобрел, ревизив под окном со сломанными костями полночи пролежал, амулет его лечил, конечно, но кости же не вправлял, вот он в полном сознании провалялся, пока ночного дежурного не опросили, амулет тишины деактивировать он не мог сломанными руками, а ночной дежурный тоже дурак дураком, ничего не сказал, но довольный ходил. Как же, взял нарушителя. Думаю, переживу. Флегматично отвечаю. Примененный арсенал, честно говоря, не впечатлил. Щиты все на себя приняли. Не понимаю, почему ревизив с товарищами вообще пришел. А, сегодня вы бы пришли на урок пустые, и вас бы погнали на склад за амулетами. Пожимает плечами Клёнов. Без них подготовку не начали бы. Где в счет империи записали бы десяток золотых каждому? Продолжаю за него. Ну вот, сам все понимаешь, равнодушно кивает головой имперец. То, что вам их выдали, никто не знал. А ревизив постарался воспользоваться этим временным зазором, получается. Почему твои не надели амулеты? Сам не знаю. Качаю головой. Я ж их даже предупреждал. Не то, что я бы ожидал нападения, но мы тут в столовой встретили братьев Соколовых, во время приступа. И стало понятно, что ожидать можно всякого. Очнуться, тоже спрошу. Да. Соколовы, это отдельная головная боль, уже по инерции кивает Клёнов. В общем, вызовут к завучу или ректору, не менжуйся. Скандал лицею не нужен, однозначного виновника все и так знают, но тебя будут стараться сделать виноватым, старательно не замечая фактов. Но, откровенно говоря, вряд ли усердствовать будут, не та ты величина, да и не такая уж проблема случилась, не погиб же никто. Входит Савва, господин Клёнов, вам еще лицеист нужен? Целитель крайне недоволен, но старается этого не показать. «Нет, я пойду», — кивает Савве и уходит. «Парень, ты, в общем, вполне здоров. Я тебя перед приходом им пообследовал, довольно грубо вытаскивает капельницы. Так что сейчас придет твой сопровождающий, и можешь топать. Быстрым, совершенно автоматическим кастом затягивает ранки от игл на руках, и я бы тебя снова видеть не хотел. Постарайся прислушаться к моей просьбе. Хорошо, конечно, пожимаю плечами. Я бы и сам, да мне все равно, студент. Просто запомни, машет рукой и уходит. А через минуту я приветствую Дмитрия, куратора нашей группы. Тот на удивление доволен. Привет, Макс. Радостно входит в палату. Видел, я даже твое имя запомнил сразу. Ты чего довольный такой? С опасением спрашиваю парня. Дмитрий садится на крутящийся стул доктора и начинает крутиться. О-о-о, с одной стороны, я получу минус в баллы за твои приключения и точно разговор у Жанны, а это знаешь ли не шутка. Радуется парень, пока я одеваюсь. Потом делает полный круг на табуретке. А с другой, только за то, чтобы познакомиться с парнем, что отправил рвача в больничку на пару недель, мне со второго курса уже напихали предложит больше, чем все те минусы. Парень, ты сейчас прямо тема для разговора, даже, в каком-то смысле звезда, пусть и ненадолго, но на сегодня, точно, одевайся, одевайся, машет мне рукой. Я на секунду застываю от таких новостей, хотя мог бы и догадаться, в лицее выбивающиеся из будней происшествия наверняка обсасываются неделями. Скука же, а тут подростки. Накидываю форменную куртку. Готов, сейчас куда, уточняю. Отлично, оглядывает меня со всех сторон. Сейчас к Жанне, потом на обед, а потом вам обоим к Лютому. Кто такой Лютый? Спрашиваю, пока идем по этажу больнички. Параллельно запускаю на секунду две скан, и результаты радуют. Нет, я не становлюсь невероятным психубиватором с первым уровнем печати, но расход пси на начальные навыки существенно уменьшается. Так что, например, постоянный мониторинг эмофона на недружелюбной территории, что в прошлой жизни въедается в печень, теперь доступен будет уже очень скоро. Но пока пользуюсь тем, что есть, непроизвольно морщусь. Боль разума пока никуда не уходит, и до ее исчезновения все равно в полную силу работать не получится никак, и на любые усилия псионики эта боль будет давать волны, но это временно. Я помню, скан показывает два разума рядом в состоянии поверхностной комы, это Герман и Леонтий, очевидно. Один разум, который просто кипит гневом и физической болью, ну это Ревизев, скорее всего. Почему его не обезболили, я не понимаю, но это не мое дело. Парень заслужил, результаты его разговора вон, в соседней палате лежат, один в спокойствии. Ну, тут идей нет, кто это? Еще один Саввин, этого я даже узнаю, тут усталость и раздражение. И еще нам навстречу идет кто-то, кто испытывает легкое раскаяние, направленное в сторону Саввы. Пара шагов и с лестницы быстрым шагом входит тот целитель, с которым познакомился в первое посещение больнички. Тоже понятно, опаздывает на смену, и Савва нервничает. Иду и постепенно срастаюсь со своими новыми старыми возможностями. В обед. Ты слушаешь, Дмитрий предлагает мне пообедать за столом его компании. Я совершенно не против, поэтому половину его разговора пропускаю мимо ушей. Да я согласен, киваю. Только первака возьмем тоже. Фея, этого деревенщину, чуть кривится Дмитрий. Это не обсуждаем, Дим. Спокойно на него смотрю. Он не бросил своих, помог чем мог, не сбежал. Зови меня Митяй, машет рукой. Тебе теперь можно. Да боги с ним, пусть. Ему самому будет неудобно. Так что ты понял, мы все по-простому. Постарайся опускать эти все ваши светлости или сиятельства, девчонок это все раздражает. Даже и не собирался использовать то, в чем не разбираюсь, внутренне усмехаюсь. Кстати, действительно, надо бы этикетом заморочиться, проблемы на пустом месте совсем не нужны. Так все-таки, кто такой Лютый? Снова спрашиваю парня. Инструктор ваш, не хотел тебе говорить заранее, чтоб не пугать, усмехается Митяй. Если что, я поставил на то, что ты не уйдешь на своих двоих. У вас здесь принимаются ставки, интересуюсь. Конечно, на новичков, всегда, хмыкает. Это же самое интересное, никого же не знают. Все решает случай. На меня кто ставит? Не, только рисковые совсем. Да и тех, когда стало известно, что ваш инструктор именно он, поубавилось. Пожимает плечами. А на что можно поставить? Вопрос внезапно заинтересовывает. Расскажу потом, Дмитрий останавливается у золоченой двери. Ты сейчас давай к Жанне, я тебя в приемной дождусь, потом заберем твоего первака, и на обед. Там и расскажу, открывает золоченую дверь. Киваю. Заходим в довольно большую приемную, десяток стульев, и вторая дверь. Видимо, у Жанны Аркадьевны секретаря нет. Мельком, из таблички на двери, узнаю фамилию завуча, Завьялова. Не знаю, зачем оно мне, но пусть. Завуч со вчерашнего дня не меняется ни на черточку. Разве что цвет костюма сегодня фиолетовый, хотя нет, есть другое обозначение этого светло-фиолетового оттенка, но я его не знаю. Заходите, Рысев, завуч перекладывает бумаги. Захожу в просторный, отлично освещенный кабинет. Очень лаконичная и функциональная обстановка. Т-образный стол, 4 стула за ножкой Т, 2 шкафа и секретер у окна. Скорее всего, за стулом завуча есть еще сейф. Сплошная тумба между двумя шкафами как бы намекает на эту опцию. Интересно, что на тумбе сиротливо стоит кактус. И он цветет, кстати, почти таким же цветом, как и костюм завуча. Так что за цветком женщина точно ухаживает. На секунду опускаю щит. Скан. Безразличие и недовольство. Причем направленное даже не на меня. Ну, хорошо. Будем, значит, отрабатывать номер. Что вы скажете в свое оправдание, Рысев? Начинает Жанна. Мне ни в чем оправдываться, Жанна Аркадьевна. Спокойно говорю женщине. Скан. Всплеск интереса, но такой, слабый. Вы почти убили лицеиста, молодой человек. Если бы Ревизев погиб бы, мы бы разговаривали в другом месте. Скан. Сама себе не верит. А вот это интересное. Но не убил же, да и случайно. А вот он почти убил моих согруппников. Пожимаю плечами. И уже специально. Мне кажется, мы квиты. Это мне решать. Обрывает меня женщина. Скан. Довольно и одобряет. Выплатите Виру Ревизеву, и свободны. 200 баллов будет достаточно. Нет. Равнодушно пожимаю плечами. И тут же обостряю. А если повесите на меня долг в его пользу, в следующем году я найду предлог и завершу неприятное дело через дуэль. Интересно, вы ведь верите своим словам. Вам уже приходилось убивать, уточняет завуч. Только в порядке самозащиты, соглашаюсь, извините, но я не помню своей жизни раньше последнего месяца. У меня это есть в деле. То есть вы убивали в последний месяц? Завуч поднимает на меня глаза. Скан. Интерес, густо смешанный с сожалением. Хороший уровень доверия. Просто пожимаю плечами в ответ. Что же, раздумывает. И неожиданно заканчивает. Это ваш выбор. Лицей претензий к вам не имеет, но претензии со стороны малого рода Ревизевых к вам не сняты. Если единственный член рода умрет от полученных ран, то этот вопрос будет рассматривать совет лицея. Это официальный ответ администрации. С занесением в дело номер 69/240. На мгновение, пластина в центре стола меняет цвет. Завуч обращается ко мне. Рысев, вы свободны. Сообщите, пожалуйста, своему куратору, что его вины в происшествии нет. Идите. Забавно. Хочу тоже уметь сказать, разбирайтесь сами таким сложным и витиеватым образом. Прощаюсь и выхожу. Ну что, Дмитрий тут же подскакивает со стула. Не ожидал меня так быстро видеть, видимо. Жанна Аркадьевна просила тебе передать. Выходим из приемной. Что твоей вины в происшествии нет. Да ладно, Дмитрий неподдельно удивляется. Ты чем ее покорил? Скажи, а? Размахивает руками. Это же отличная новость. Так, я тебя угощаю. Идем на обед. Киваю. А сам думаю. Получается, что наказание, как такового завуч не озвучивает. Кленов, а теперь и Митяй, такого очевидно не ожидают. То есть разрешение ситуации как минимум завучем одобряется. Это нужно принять во внимание и запомнить. Захожу за перваком и идем в столовую. Здравствуйте. Что вы можете порекомендовать из еды, с учетом того, что нам с напарником почти сразу после обеда нужно будет идти на полосу препятствий? Интересуюсь у уже знакомой тетки. Вот сразу, или у вас будет минут 40. Тетка действительно интересуется. Макс, на меня не бери, первак отказывается сразу же. Я по основному, и сейчас менять ничего не буду. Киваю. Будет, думаю, отвечаю женщине на раздаче. Оглядываюсь на Митяя, который уже кому-то машет. Взгляд за стол, две очень красивые ухоженные девушки, трое довольно обычных парней чуть постарше Дмитрия, еще один, примерно такого же возраста, и тоже одет с иголочки. Понятно, как раз та компания. Скан. Со всей столовой приходит очень много фона, но сейчас я могу вычленять. Отсекаю все, что не угроза, и оставляю сектор со столом. Все проделываю за пару секунд. За столом интерес, даже жгучий немного. Предвкушение, скука, это от ухоженного парня, ревность, а это не ко мне. Это между собой, и удовольствие от провокаций. Это обе барышни, их эмоции даже задвоены. Удивляюсь открытости ребят, тут же есть менталисты. Неужели никого не учат контролю? Ну, скоро узнаю. Возвращаюсь вниманием к стойке. Возьмите печеного оленя, в пепле из овощей. Олень из местных лесов, и вроде бы почти измененный. Вам же выносливость нужно повышать, ну и морс, тот, что вы вчера брали. Благодарю, так и поступлю, соглашаюсь. Прикладывайте браслет, господин студент, тетка подает и то, и другое. Смотрю на Митяя, тот вздыхает, но браслет прикладывает. Улыбаюсь про себя, ну пойдем, дожидаюсь первака и Митяя на выходе, расскажешь про ставки, и будем знакомиться с твоими друзьями. Фукси, реальное блюдо, вот кроме шуток, глава 21, ну вот, обещал и привел, говорит Дмитрий вроде всей компании, но сам нет-нет, докидает обожающий взгляд на девушку постарше, прошу любить и жаловать, Максим, и добавляет, уже чуть тише, и его одногруппник, первак, ребята за столом оживляются, здравствуйте прекрасные дамы, сопровождаю слова восхищенным взглядом на одну и вторую девушку, господа, чуть наклоняю голову, все, где-то тут мои познания в этикете заканчиваются, ну разве что смогу приборами сложными еще пользоваться, Максим из мещан, представляюсь сам, а потом представляю и своего соседа по комнате, первак из мастеровых. Молодец, немного лениво тянет хорошо одетый парень, не забываешь корней и не стыдишься, так и надо, тут мы все, маги, в первую очередь, а потом уж остальное, давай я представлю всех, раз Митяй не сподобился, Ольга, маг воды и немного воздуха, из рода Васильчиковых, показывает на девушку с почти белыми волосами в сложной прическе, девчонка одета как и все, в форму лицея, но ее форма даже выглядит дорого, на шее видно тяжелое на вид ожерелье, и от числа нитей внутри него аж рябит в глазах, ясненько, Олег, девушка возмущена, но я чувствую, что не всерьез, запоминаю, мы же договаривались, ну да, впервые улыбается парень, Рита, из рода Сабуровых, другая, темненькая девчонка тихо смеется, барышня вроде бы легче меняет настроение, и одета вроде бы попроще, но на самом деле что-то не дает мне воспринимать ее как легкомысленную девушку, да и одета она так же дорого, просто в глаза это не бросается, я и сама могу представить себя, Олежа, ты вон лучше Ольгу подкалывай, оборачивается ко мне, я, Максим, маг воздуха по основному направлению, и огня, так что со мной поосторожнее, так, давай теперь я, Виктор, показывает на одного из парней, потом на другого и третьего, Евгения и Саша, с Дмитрием ты уже знаком, у нас тут и универсалы, двое парней кивают, и артефактор есть, кивает и третий, ну и Олег, наш блюститель дворянской чести, из рода Борисовых, в общем мы все здесь, очень приятно, киваю всем представленным по очереди, ручку целовать вроде неудобно, мы все едим, руки жать тоже, да и никто не порывается, значит так и надо, так что присаживаюсь, и начинаю нарезать очень вкусного запеченного оленя. «Расскажите же нам, что ночью произошло», — просит Ольга. «Слухов уже столько, а вы ведь первоисточник». Пересказываю в паре слов эту довольно простую историю. Без подробностей, конечно, но с моими догадками и наблюдениями по поводу амулетов. При этом щит чуть приопускаю, наблюдаю. И, что характерно, в эмофоне у всех царит полное понимание ситуации с амулетами. Словно так и надо, вроде как не надел. Не имеешь, твои проблемы, ровно, так, запоминаю и это, если Рита слушает с интересом, и даже в некоторых местах переспрашивает, то вот Ольга и Олег, чувствуются немного не так, Олег и Ольга ощущаются словно калькуляторы, или весы, будто каждое мое слово прибавляет что-то в их расчетах, им интересно, похоже, не история, а те перестановки во внутреннем окружении, что происходит из-за происшествия, я даже словно цепляю мысли о том, что там уменьшился силовой потенциал, тут можно надавить на колеблющихся, вот этого можно перетянуть под клятву, хотя, ловлю себя на осознании, вовсе не словно читаю мысли, я именно что ловлю образы, и похоже могу даже опознать тех людей, о которых думают ребята, вся эта работа идет как фоном к ни к чему не обязывающему трепу, с нотками легкого флирта. Причем каждая такая нотка с моей стороны вызывает волну легкой агрессии со стороны ребят в этой компании, а вот нотки того же со стороны девушек, скорее вызывают волны обреченности. А вообще, лейтмотивом трёпа становится невысказанное предложение присоединиться к их компании. Хмыкаю про себя. Забавные они все же. Для себя понимаю, что постепенно в расклады внутри лицея я войду. Но вот нужно ли мне присоединение к какой-либо группе, я пока решить не могу. Пока смысла большого не вижу, лишнее это. Кроме того, я бы сначала хотел посмотреть на данные кладовщика и имперца, если тот поделится. Тут есть над чем поразмыслить. Постепенно еда заканчивается. Первак уже давно просто сидит, но уйти не может. Так-то я это вижу, но на самом деле, нам пока торопиться некуда. Так что общаемся и наблюдаем. В конце концов, девушки переглядываются. «Максим, нам пора», словно вспоминает что-то, говорит Рита. Ольга тоже смотрит на подругу и вроде как с сожалением кивает. «Конечно, не смею вас задерживать. Встаю из-за стола, бесконечно рад знакомству с вами». И заинтересованности в тон голоса добавить. Олег тут же предлагает руку Ольге, чем подтверждает мои мысли, и другие ребята, кроме Митяя, также с нами быстро прощаются. «Ну, а теперь, рассказывай про ставки». Сажусь обратно на место. Первак со вздохом садится тоже. «Не спеши», успокаивающе киваю одногруппнику. «Мы точно все пока успеваем». Дмитрий секунду вспоминает, о чем речь. «А, да, ставки на то, что вы оба ляжете на дорожке, что один из вас уедет в больничку, что пройдете давилку на время, ну все вот такое». Посмеиваясь, говорит Митяй. «Слушай, а принимают ставки на группу событий?» Уточняю. «Например, что я уйду на своих двоих». Например, что первак сможет выйти тоже, или на скорость прохождения неизвестной полосы препятствий, принимают, почему нет, Митяй пожимает плечами, «Максим, мои поставь тоже», просит первак, удивляюсь, человек меня знает 3 дня без малого, а готов рискнуть, смотрю с вопросом на него, «Ну, я ж вижу, что ты понимаешь, что делаешь, а для меня эти ваши городские игры, лес темный». Словно извиняясь, говорит, у меня так и осталось 20 баллов, киваю, тогда, я бы хотел поставить все, что у нас есть, 35 баллов на, скажем, такой результат, примерно прикидываю, что я уйду на своих двоих, первак уйдет со мной, я пройду давилку полностью, и будет поставлен рекорд первого прохождения полосы препятствий, кроме того, скажем, как минимум кто-нибудь из нас продержится в сознании до последней минуты занятий. Не учитываем, если инструктор захочет увеличить время занятий по своему усмотрению больше, чем до конца суток. Дмитрий что-то считает в уме, потом достает переговорник и вызывает другого человека. Пару минут разговаривают. «Ну смотри», уже вполне серьезно говорит мне, «тут 2x максимальный коэффициент, потому что таких событий не было в лицее, и они считаются невозможными, но максимальный коэффициент никто не даст, там получается почти 1:90, поэтому предлагаю 1:22 на всю эту цепь событий, согласен, пожимаю плечами, давай браслет, мне весь этот спор не очень важен, как способ получить местные баллы, хотя дополнительное питание, или какие-то бонусы в библиотеке, например, скорее всего будут к месту, а вот спор как сам спор мне важен, это просто потребность, пришедшая из прошлого, была у нас примета, если ставить на результат, то миссия будет выполнена, а серьезная нагрузка с серьезным призом мне сейчас вот просто нужна, забьемся на 6 фуражиров за мной, и 3 твоих, Меркатор хитро смотрит на меня, ну слушай, ты, со своими плоскостями 6 никак взять не сможешь, забиваемся, протягиваю руку, кабан, сзади, вопль Меркатора ввинчивается в мозг сквозь так сеть, гнездо мы уже почти залили огнем, и после смерти матки, остатки тварей срываются с катушек, уже не работают стандартные протоколы, и векторы напряжения долбят в разум со всех сторон, твари идут в свою последнюю, безнадежную атаку, сзади, аспектом швыряю нападающего под вектор атаки сзади, но это не очень помогает, оттуда в меня летит как раз последний фуражир, тварь под тонну весом, вся в длинных шипах и с произвольной инерцией, остановить такую простым бегунком, даже не смешно. Секунда, и на пути фуражира встает плоскость Меркатора, естественно боком, там она толщины не имеет, чем тот и пользуется, тварь напарывается на плоскости просто расходится на 2 половинки, после смерти того, что им заменяет мозг, инерцию уже не перенаправить, ты смотри, поворачиваюсь к напарнику, 6-го взял, и так сеть раскрашивает Меркатора в красный цвет, из груди у напарника вырастает рог атакующего ксеноса. Плоскость-то Меркатор со своей защиты снимает. Держись, мужик. Тащу напарника по засранной кровью и мозгами твари пещере. Осталось недолго. Мы почти уже на месте. Держись, разговаривай со мной. Не отключайся. На губах у Меркатора кровавая пена. Но он улыбается и что-то шепчет. Да, взял шестого. Скорее угадываю его вопрос. Красиво было. Там для трофейщиков теперь раздолье. До целителей мы тогда дошли. Митяй оставляет нас около полигона. И мы вдвоем стоим минут пять. Мне даже начинает казаться, что лютый вовсе не придет. Забавно будет, ведь на такой исход никто не ставил. Макс, первак смущенно ищет слова. Не зови меня к такой компании больше. Ладно, что так? Спрашиваю, хотя мысль понимаю, конечно, мне неудобно, они-то все благородные, это чувствуется, а я, не, первак мнется, стыдно, но хоть вилку правильной рукой брал, мамка научила, давай ты постепенно к ним привыкать будешь, с пониманием говорю, но настаиваю, пойми, ты будущий маг, и титулы скоро над тобой влияние иметь не будут, а будет важно, какой ты маг, будешь сильным, будут уважать, не будешь, так и будут ездить, как наши одногруппники пытались, только с последствиями потяжелее. Парень кивает, но видно, что он мнение пока менять не будет. Стоим. Первак, уточняю, ты в деревне своей бегал? Не, немного если. Сильно побежишь по двору, батя оглоблей по хребту перетянет, чешет спину, будто вспоминает первак. Говорил, бегают только голодранцы и дети. Грустно. Здесь бегать нам точно придется, задумываюсь. А в кузне... Ты ему подолгу помогал? Ну, сколько надо, столько и помогал. Что значит, подолгу? Не понимает первак. Так, это уже лучше. Киваю своим мыслям. В общем, я уверен, что бега не избежать, поэтому, меня не обгоняешь. И давай, если инструктор специально подгонять не будет, смотришь за мной и повторяешь. Концентрация только на выдохе, причем выдыхаешь на каждый шаг, это важно. Понял, понял, кивает первак. А зачем это нужно? Чтобы ты не сдох, пожимаю плечами и добавляю, раньше положенного, и я с тобой, сразу может не получиться, тогда переходим на быстрый шаг, но опять же, инструктор может подгонять, тогда, медленный бег, но тоже, с выдохом на каждом шаге, понял, думай о выдохе, и следи за мной, оглядываюсь, на полигоне через препятствия проходят знакомые лица, кажется сегодня день новичков, четверки подгоняются каждая своим инструктором, и я даже вижу Клинова, или как его тут называют импа, тот подгоняет единственную группу девчонок. Что ж, наверное, ему повезло, или нет, надо будет его просканировать. Вот только подойдет поближе. Все-таки пока я не понял, ощущают менталисты местные мое воздействие, или нет. А это важно, и сейчас могу это уточнить безопасно, вряд ли на полигоне он сможет соотнести скан со мной, если ощутит. Как я понял, возможности местной школы на аспекте щупах завязаны, а вот нашей, на отражении разума в Т-поле, разные подходы похожи. А вот если почувствует, то не все не так просто. Ну, давай же, ближе подходи. Немного отвлекаюсь на Клинова, и чуть было не пропускаю появление Лютого. А это стало бы ошибкой. На секунду, словно суета рядом с полигоном замирает. И причина затишья направляется прямо к нам. Широким шагом к нам приближается резкий дядька небольшого роста. Сразу же бросается в глаза рыжий цвет его волос и отсутствие лица. Ну, как отсутствие, глаза, нос и рот почти на месте, но половина лица напоминает сморщенную кожуру апельсина. Вряд ли он получил такую сеть шрамов с ожогом во время дружеской беседы. Случайно ловлю его взгляд. Почти бесцветные глаза кажутся даже злобными, но нет... Чувствую отголосок фона от мужика, неприязнь, да, но не злоба, словно этого вояку против его воли закинули в ясли к грудничкам и заставили делать все эти неприятные вещи вроде смены подгузников. Лютый скорее перманентно раздражен, нежели зол. Парой взглядов оценив обстановку, останавливает глаза на мне, вперед, бегом, ровно, не повышая голоса, приказывает инструктор. Сколько кругов? Спрашивает первак, перенося внимание Лютого на себя. Я что-то разве говорил про круги? Вперед беги, пацан, и также безразлично продолжает, вот для стимуляции процесса мысли. Мгновенно выдает тонкую и слабую молнию пониже спины перваку. Одногруппник подпрыгивает, и тут же все забывает, что я ему только что говорил. Качаю головой и ровно начинаю бежать за ним. Раз, два, три, цикл, раз, два, три, метров через 50 нагоняю, уже начинающего сдавать рано парня. Вспоминай, раз, два, три, не сбиваюсь сам. Говорю на выдохе, ровно, что я тебе говорил, выдох. Первак собирается и неумело подстраивается под мой ритм. Сзади шибает легким удивлением и немного удовлетворением. Раз, два, три. Час. Раз, два, три. Второй. Бежим вокруг полигона. Говорить перваку перехотелось еще на первых десятках метров, так что бежим, концентрируясь только на ногах. Второй час. Мы оба к последнему издыханию приходим уже раз пять, но пока не падаем. Пройтись лютый дает, и на каждый круг мы быстро идем примерно четверть. Но остановиться? Нет. Тут же прилетает молния. Тело к таким нагрузкам непривычное и готово уже отказать прямо вот здесь. Но то ли находим новые силы, то ли молнии сзади их помогают найти. Зрение уже давно туннельное, и видит только гравийную дорожку вокруг полигона. Все остальное теряет свою значимость еще молнии три назад. Есть только бег. Раз, два, три. Когда падает первак, я этого сразу не замечаю. И по инерции делаю пяток шагов вперед. Потом разворачиваюсь. Сначала даже не соображаю ничего. Лютый бежит в десятки метров, даже без отдышки. «Стой!» – кивает мне. Спокойно подходит к перваку. Удовлетворенно кивает. «Так, поднимайся!» – обращается к перваку. «Бег пока закончен для вас. Смотрим». Одногруппник с трудом встает на ноги. «Эй ты!» – тыкает пальцем Лютый в парня, который остановился понаблюдать за нашими мучениями. «Подходишь сюда!» Парень подходит. «Таких ребят рядом с полигоном сейчас много. Мне кажется, то ли уже ужин, то ли дело идет к нему, но незаметно подростков вокруг становится существенно больше. Так, с заклинаниями первого круга знаком, не дожидаясь реакции парня, отвечает на свой вопрос Лютый. Значит, будешь учебным пособием, а вы сюда смотрите, примерно этого я от вас буду ждать по итогу следующего месяца». Лютый отходит на пяток метров от парня и говорит: «Давай, любые атакующие касты первого круга, поехали». Парень даже немного радуется. Похоже, Лютого сильно здесь не любит. Парень начинает очень небыстро. Похоже, так сразу ему сложно сосредоточиться. Видно, что не последний курс, но старается изо всех сил. С рук подростка срывается ледяная сосулька, от которой Лютый уходит играючи. За сосулькой летит огненный шарик и плотное искажение воздуха, но Лютый от них уворачивается спокойно. Видно, что ни одним местом не напрягается. Скорее, его забавляет подобное представление. Стоп. Поднимает руку, ловит еще пару человек. «Так, задание слышали?» Те кивают. Начали все вместе. Теперь игра идет веселее, и касты летят практически сплошным потоком. Но Лютый, практически не меняя положение тела, очень экономно уворачивается, будто проходя сквозь них. В конечном итоге с рук парня срывается молния. Но Лютый буквально за мгновение до начала каста делает пару шагов к парню, открытой ладонью ударяет парню в солнечное сплетение. Молния уходит в пустоту, а парень валится на землю. «Я сказал первого круга. Почему ты на второй переходишь? Откуда взял второй?» Лютый чуть морщится, бросает взгляд на подростка. Тот, лежа на земле, пытается отдышаться от вроде бы не сильного удара. Запомните, самое важное для мага в прямом столкновении – это быстро думать, а еще – выносливость и ловкость. «Сдумать я вам не помогу, а вот остальное вы у меня за месяц найдете в себе, или сдохните». Пытаясь, свободный, обращается к лежащему старшекурснику и привлеченным ребятам. Те только рады, бросает вдогонку, каждому по 5 баллов. Мы с перваком наблюдаем за этим, пытаясь отдышаться. Получается с переменным успехом, у меня получше, у него похуже, но оба постепенно приходим в себя. «Так, вы все запомнили?» Я пожимаю плечами, говорить сил нет. А что мы должны были запомнить, непонятно. Другие инструкторы менее требовательны. «Это так», — продолжает Лютый. «Но вы попали ко мне, а значит, будем делать из вас нормальные заготовки военных магов», — показывает рукой на нас, а потом на вход на полигон. «Давайте на полосу препятствий. Посмотрим, чего вы стоите». Глава 22. Пока стоим и смотрим на Лютого и молодых магов, я потихоньку пытаюсь не только отдышаться. Очевидно, что дальше он погонит нас на давилку. Я бы сделал так, да и остальные группы новичков уже там сегодня были, или еще проходят. Так что тут без сюрпризов, понятное дело. Так что краем глаза пытаюсь также охватить полигон, что получается не очень. Все-таки площадь его довольно большая, и что зачем тут следует не очень понятно. К сожалению, большую часть полигона не видно ни с одной из сторон. Так что даже если бы я во время бега посматривал бы внутрь, много бы все равно не насмотрел. Ладно, давайте на полосу препятствий. Посмотрим, Чего вы стоите? Голос Лютого выдергивает из наблюдений. А жаль, Кленов почти подошел к примерной границе моего скана. Пятый, просто пройди полосу. Никаких рекордов, просто, спокойно и пользуясь максимум из твоего арсенала, над душой стоит наставник. Нам нужно просто посмотреть, чему соответствуют твои навыки и все. Оценок тут нет, только вышел или не вышел. Такое тоже может быть, но не вышел не означает трагедию. Просто идешь доучиваться в 90% случаев. Но я в тебя верю. Иди. Неторопливо вхожу на полосу. Что там происходит в 10 оставшихся процентах я и так знаю. Даже спрашивать смысла нет. Сходит с ума, нападают на товарищей, просто погибают. И это хорошие исходы. Хуже, когда принимают в себя шепот поля. Тогда псион очень быстро, за десятки минут всего становится тварью. Хитрой, безумной, жадной до жизни людей. И очень-очень сильный. Поэтому каждый входящий в себе несет заряд. У человечества нет больше прав на ошибки. Звуки сзади будто обрывает. У меня есть немного времени. Панель еще светло-зеленая. Привычно проверяю скрыт. Предчувствие. Вешаю на контур молнию и фазовый сдвиг. Запускаю три маленьких подшипника по сложной траектории вокруг себя. В каждый момент времени хоть один, но готов к атаке в любом направлении. Огнестрел сюда нельзя. Хорошо. Но кто сказал, что телекинез сильно хуже? Для меня так и лучше. По крайней мере стальные шарики расплескивают пару сантиметров брони на сотни метров. Тварям должно хватать. Нормально. Можно идти. Нажимаю кнопку. Неожиданное видение воспоминания. Пара секунд, но будто прожил снова. Проверяю скрытые предчувствия. Сегодня хватит и этого. А остальное тоже восстановлю, уверен. Идем ко входу на полосу. Пока мы бегали... С полосы большая часть групп уже убралась. Закачивают день разве что одна группа новичков, и я даже не помню их, и девушки Клинова. Все-таки жалеет он их. Так, студенты, оборачивается к нам Лютый. Первый проход, это просто знакомство с полосой препятствий. Вам нужно войти, пройти по всем базовым точкам, вон они по номерам отмечены, показывает на небольшие полотнища над всего лишь четвертью полигона. И просто выйти. Никто от вас рекордов, кроме вон тех идиотов, показывает на несколько кучек подростков, которые начинают скапливаться неподалеку на удобных местах для наблюдения, не ждет. Так что основная задача выйти. В эту минуту смотрю на выбегающих с носилками помощников-инструкторов. Все абсолютно спокойны. Лютый следит за моим взглядом. Ну никто и не говорит, что будет легко, хмыкает. Вы идите на своих двоих, или вас тоже вынесут. Встретимся уже завтра снова. А вот как, зависит от вас. На девушек не смотрите, у них своя задача была. Как раз выходит группа Клинова, и он сам, последним. Не могу проигнорировать такую удачную ситуацию, и запускаю скан. Равнодушие Лютого, легкий интерес, ну это понятно. Усталость Клинова, раздражение, разочарование небольшое, интересный коктейль. Кленов чуть дергается, но так, без энтузиазма. То есть что-то чувствует, но что конкретно? Кажется, не понимает. Хорошо, получается, если без фанатизма, то вроде бы можно поверхностно сканировать и менталистов. Но это еще требует проверки. Интересно, что у Клинова эмоции намного сильнее приглушены по сравнению со всеми присутствующими на площадке. Девушки тоже читаются, и очень интенсивно, но я снова поднимаю щит. Не время сейчас. Общее настроение, правда, улавливаю, какое-то уныние, что ли. Ну это и понятно. Девчонки сейчас даже рады бы спрятаться куда-нибудь. Они все мокрые, кто в грязи, кто в каких-то разводах. Ощущение, что ими полы мыли на вокзале. Пошли, кивает нам Лютый. Мы заходим за ворота, и я ловлю дежавю. Звуки снаружи отсекаются периметром, как и в моем воспоминании видении. И внутри, комплекс внезапно становится более интересным местом, чем издалека. Просто хотя бы потому, что вся давилка пронизана тысячами нитей магии. Вперед, вперед, гонит нас Лютый. Я рядом буду, на всякий. Но идете вы сами. Останавливаю первака. Тот только недавно отходит от бега, и очевидно ноги у парня ватные. Идешь за мной, хорошо? Напарник кивает. Если что, я постараюсь предупредить. Первак кивает еще раз. Сил говорить у него тоже еще нет. Первые препятствия проходим довольно просто. Раз не верит, что мы дойдем до конца с первого же раза, значит таких прошедших не было, и получается, временем мы особо не ограничены, только усталостью. Поэтому не спешим, и всякие бревна, деревянные щиты, Простенькие лабиринты и небольшие сухие ямы проходим спокойно, отмечая около флагов свое местонахождение. Первые подозрения у меня появляются, когда доходим до простой песчаной площадки. Под уровнем песка плохо видно, но все же успеваю заметить нити маги, то есть это что-то вроде ловушки, и скорее всего, зыбучие пески, или около того. Осматриваюсь на предмет пары длинных досок, к сожалению ничего похожего не вижу, но рядом как раз стоит деревянный щит. Первак, ты же железо вытягивал, так, парень кивает, можешь вытянуть из щита гвозди, нам нужны 4 доски. Первак пожимает плечами, на секунду накрывает рукой места соединений, и отдает мне 8 маленьких железных капелек. Это то, во что превратились гвозди в руках парня. Очень мне нужные шарики в недалеком будущем. Забираю. Скан. Рядом ощущаю легкий интерес, немного удивления и вроде бы одобрение моих действий от Лютого. Первак оглядывается на инструктора, но тот остается нейтральным. Значит, мы вообще мало чем ограничены. Мысленно потираю руки. Забираем 4 доски. Делай как я, говорю парню. Бросаю на песок доску. Перебегаю по ней пару метров, бросаю другую, забираю первую, и повторять сколько нужно. То, что я действую правильно, становится очевидным, когда в одну из итераций под доской начинает образовываться пустота. Видимо, я задел какую-нибудь сторожку, не суечусь, спокойно перебегаю и забираю деревяху. Песок осыпается в яму, постепенно выравнивая снова площадку. Но мне до этого уже дела нет. Дохожу до флага, машу рукой напарнику. Первак быстро повторяет мои действия, вот у кого ноль сомнений, он просто делает. Отмечаемся у песчаного флага, и движемся дальше. Водную преграду удается перелезть по двум натянутым канатам в стороне, лезть в воду совершенно не хочется, особенно когда я на секунду замечаю двигающиеся по дну плетения. Лабиринт из деревянных щитов, просто проходим насквозь к флагу. Первак неспешно вытягивает гвозди, а поскольку по закоулкам бродить мы не собираемся, пробиваем прямой проход, и я забираю еще железных капелек. Уже ко второй ловушке у нас сформировывается навык искать решение не в лоб, и везде его находим. Такое ощущение, что разработчики давилки намеренно оставляли альтернативный путь, просто неочевидный. Итак, мы прекрасно идем примерно до половины, когда найти обходной путь уже не получается. Да, скорее всего он есть и тут, но нам он либо недоступен, либо намеренно убран. Так что через качающиеся произвольно каменные грузы придется именно пробегать. Закрываю глаза, и тут же их открываю, предчувствие прекрасно работает на угрозу. Видимо, эти каменные грузы не совсем безопасная вещь. Ориентируюсь на тревожность быстро, в неровном и нелогичном темпе пересекаю площадку. Первак пересекает ее тоже, четко ориентируясь на мои подсказки. Похоже, он даже глаза закрывает, чтобы точнее двигаться на мои слова. Удивительное дело. Так и идет. Ловушки я вижу по сосредоточению нитей. Сопровождающему этого не показываю, но моментов, когда я не мог бы догадаться о существовании проблем логическим путем, вроде бы пока не встречаю. Отыгрываю и это. Полоса вообще, на данный момент, скорее тест на нестандартность мышления, чем на ловкость. Просто иди за мной, говорю перваку, оказавшись у прохода, который с неравными промежутками времени шпарит огнем. Проход длинный, и избежать подобного нам точно не светит. Первак смотрит изумленно, но не спорит. У нас есть активированные амулеты, объясняю. Раз это объяснение нужно парню, они подобные воздействия должны принимать на себя. Поэтому на огонь, молнии, удары стихии внимания можно не обращать. Нас могут остановить только ловушки. Так что просто иди за мной. От Лютого уже давно тянет интересом и одобрением. И данный кусок полигона исключением не становится. Проходим сквозь огонь. Первую секунду я даже замираю, все-таки амулет проверен был только молниями. И только разум говорит, что разницы не должно быть, и он побеждает. Стены огня разбиваются о защиту амулета, и сквозь переход мы проходим невредимыми. После этого места остальные ловушки идут на убыль, и в конечном счете выходим из давилки вдвоем. Было бы нас четверо, вышли бы и вчетвером. Тут ограничения нет, кроме слов инструктора. Ну что, прохождение я вам зачту. Лютый сопровождает нас и на выходе. Но они же шли не по правилам. Доносится крик от наблюдателей. Ничего не знаю. Инструктор решает ответить на эти слова. Мои инструкции нарушены не были, а вашими ожиданиями я не руководствуюсь. Потом снова обращается к нам. Но с завтрашнего дня, Вы начинаете учиться проходить полигон, опираясь на свою магию. Амулетный щит сначала будет на вас для подстраховки, а потом будете сдавать на входе. Мне нужно, чтобы навык защиты въелся в вас намертво. Теории вам дадут пока минимум, но щиты завтра ставить научат. Все, по 40 баллов каждому. Свободны. Садимся где стоим. Условия пари выполнены. Теперь можно и просто пару минут передохнуть. Но не дают. Подбегает куратор. Максим. Митяй возбужденно машет руками. Вы, первые. Вы это понимаете, никто еще так не проходил. И не пройдет, усмехаюсь. С инструкторов станется изменять условия при каждом прохождении. Просто сейчас Лютый был верен самому себе. Сказал, сделал. Он ведь уточнил, что его инструкции не были нарушены. Так что в следующий раз кому-то просто повезет меньше. Пойдемте на ужин. Вас уже ждут. Митяй нарезает круги вокруг нас. Вы сегодня просто герои. Вот вообще не вижу ничего героического в простых тестах на догадливость. Так-то понятно, что данный тест с давилкой двухуровневый. На силу и разум, а то и трехуровневый, задумываюсь. Большинство ловушек срабатывало с небольшой задержкой, то есть при наличии хорошей своей скорости и ловкости, да имея щит, почти всю давилку можно было просто пробежать. Чуть прикидываю, ну точно, можно. Почему еще никому не удавалось, загадка. Получается, что скорее всего, это могло быть тестом на предпочитаемые методы решения и, соответственно, на место в армейской структуре при заключении контракта. И ведь скорее всего, такой тест не будет единственным. Переглядываюсь с перваком, тот даже вставать не хочет. У меня есть сэкономленный пайк ужин, говорю, из тех, что нам в поезде выдавали. У меня половина тоже найдется, первак даже не раздумывает. Усталость сейчас легко бьет другие чувства. Еле поднимаемся на ноги. Извини, Дим, мы настолько не в себе, что пожалуй пойдем. Завтра сходим. Хорошо, обращаюсь к куратору. Хорошо, что его неуемная энергия отпугивает от нас других наблюдающих все это подростков. Оставляем разочарованного парня у полигона. Утро у меня начинается сильно раньше общего подъема. Времени совсем становится мало, а дальше станет еще меньше. И до момента, когда я смогу им распоряжаться свободно, пока далековато. Причем от лицея это даже не зависит. Прогресс пси также проявляется неожиданно, и не воспользоваться этим нельзя. Бегу на склад. Дверь уже открыта, а может и не закрывалась даже. Неожиданно в помещении меня уж встречает кладовщик. Я даже задерживаюсь в дверях. Да проходи, проходи. Кладовщик добродушен как обычно, несмотря на раннее утро. Тебя ждал, не удивляйся. Просто другого времени ты в ближайшем будущем не получишь. Слышал я, что вашу группу к рыжему убыл, и к лютому определили. Сочувствую. А что тут не так, удивляюсь, хотя неприязнь кладовщика к бывшему вояке можно резать ножом. Все не так, но смотря чего ты хочешь от жизни. Если армия, твой родной дом, то лучшего проводника туда ты и не найдешь. Инструктор-то он хороший, да, словно нехотя говорит Моисеевич. Ладно, чего я тебя ждал? Говорил я с нашим алхимиками, зелья чтоб усилить себя, да чтобы эффект остался навсегда есть, только они, как бы это сказать, одноразовые. В каком смысле? Ну второй прием даже похожего просто зелья особого эффекта не даст. И еще один момент, отчего они спросом и не пользуются, эффект не особо сильный, кладовщик пожимает плечами. Правда именно в твоем случае это оправдано. Почему? Интересуюсь. Потому что у тебя сейчас изначальные показатели маленькие, хмыкает кладовщик. И еще потому, что твое тело растет. А это тут при чем? Удивляюсь. Зелье Кощея недавно, вроде к моему возрасту никак не привязывалось. Ну смотри, расскажу, как мне вчера самому объяснили, задумывается кладовщик. Имей в виду, рассказываю, как понял сам. И это не секретное что-то, просто алхимикам не до того, а у обычных людей даже идеи не появляется спросить. А вот в это верю вполне, я бы тоже не спросил, если бы не тот стакан с каплями Кощея. Я весь внимание, киваю, ну еще бы, хмыкает. В общем, дело обстоит так, вытяжки из измененных, будь то животные или растения, провоцируют изменения в направлении развития тела. То есть, выпив зелье с постоянным эффектом силы, ты не становишься сказочным героем. Нет, твои мышцы просто начинают расти по-другому. Увеличивается пропорции между разными видами волокон, мне так алхимики сказали, я не понимаю что это, словно извиняясь уточняет Моисеевич. Хм, зато я понимаю, и уже с удвоенным вниманием слушаю дальше. Все-таки мысль, что можно будет тут найти эквивалент медкапсулы, хотя бы по полученным усилениям, мне покоя не дает. Понял, да, зелья с постоянным эффектом не сделают тебя сильнее, умнее, выносливее или ловчее, но создадут возможность, то есть связки будут расти с тем эффектом, что взят у измененного, нервные волокна станут легче пропускать сигналы, магия будет легче течь по каналам и тому подобное, таких эффектов много. Владимир переводит дух, но и принимать их надо, пока тело растет, потом, когда вырастает, оно изменяется с трудом и эффект уже не заметен. Почему все маги этим не пользуются? Опять удивляюсь. А дорого? Пожимает плечами кладовщик. Даже не все аристократы могут себе позволить влить их в молодое поколение. Но вот те, кому принадлежат различные пятна, наверняка подобные зелья принимают. Поэтому все пятна, даже самые маленькие, давно княжеские вотчины. Своих родовичей они усиливают, а для других дела нет. Можно вопрос? Снова уточняю. Что такое пятна? Я слышал уже пару раз эти названия. Узнаешь еще в лицее, машет рукой кладовщик, но вкратце это места, где наш мир сросся с осколками чужого. Лет 400 назад. Это основная и распространенная версия. Самое крупное пятно из известных, это здесь. Мы в центре его сейчас находимся. Киваю. Немного становится понятнее, но не слишком. Но вот вопрос. То есть, даже если об такой возможности узнают молодые маги. Ага, не у каждого есть 30-40 золотых на каждую простую порцию, не говоря уже о чистых зельях, мастерской варки, беспроблемных эффектов. Кивает кладовщик. Там цена и за сотни уходить может.